Глава 35. Укрощение строптивой. Эрик смотрит на меня, и понемногу на его губах тает восторженная счастливая улыбка, а в глазах меркнут влюбленные огоньки, возвращая в осознанность. Я понимаю, что проиграла, и начинает думать, как его успокоить. «Милый», — глажу по волосам, — «ты что?» Эрик резко садится и сжимает мои плечи. Сильно и даже грубо. В этом жесте нет и намека на прежнюю нежность. Мы молчим и смотрим друг на друга. Я с натянутой улыбкой... Он пронзительно. Огонек теплоты и влюбленности гаснет окончательно. «Скажи, Настя, я, по-твоему, кто? Дурак?» Домашний песик, которого можно подразнить лакомством, и он послушно завиляет хвостиком и станцует на задних лапках. Чувство контроля ситуации ускользает из моих пальцев. «Нет, с чего ты так решил?» Нервно улыбаюсь я. Эрик отпускает подбородок, и в его лице проскальзывают звериные и пугающие черты. Мне даже кажется, что он вот-вот обернется. «Значит, считаешь послушной собачкой?» Говорит низко, и от этого голос походит на рычание. «Что ж, пора возвращать тебя с небес на землю». Эрик хватает меня за предплечье и опрокидывает на кровать, наваливаясь сверху. «Ты вздумала дразнить оборотня, маленькая глупая девочка, и не понимаешь, насколько зря. Что ж, сейчас поймешь». Он срывает с меня футболку, оставляя в одном бюстгальтере, после ловит руки, которыми я пытаюсь оттолкнуть его, снова фиксирует над моей головой. «Знаешь, что я сейчас могу с тобой сделать?» Хищный оскал на губах, я вижу, клыки у него будто стали длиннее. «Всё. А знаешь, что остальные в доме предпримут, чтобы помочь тебе?» «Ничего». Мне становится по-настоящему страшно. Дышу часто и прерывисто, тело бьет мелкая дрожь. Против воли в глазах собираются слезы. «Эрик, не надо!» «Я здесь решаю», — рявкнул он. «Закрыла рот. Хватит. Я уже нанянчился и науступался тебе. Носился, как с принцессой. Но тебе так неинтересно, да? Что ж, будем играть по моим правилам. Джинсы снимай. Хотя нет, не просто так». Он отталкивается с кровати и рывком ставит меня на ноги. Стаскивает с подиума и тащит в центр комнаты. Потом достает из кармана телефон и включает какую-то песню. «Под музыку снимай. И чтобы мне понравилось». «Эрик, ты с ума сошел? У меня начинается истерика». «Так ты обращаешься с истиной, да?» «Я сказал закрыть рот и танцевать». Шагает на меня, и я сжимаюсь с тихим визгом. «Делай». Голова кружится. Кажется, я сейчас упаду в обморок. Закрыв лицо руками, я начинаю плакать. Песня гремит в ушах бессмысленным набором звуков. Мне страшно. Я очень хочу сбежать отсюда, но не могу пошевелиться, будто кто-то другой управляет моим телом и блокирует порыв. Я хочу домой, домой. «Куда? К поехавшему отцу, который отдаст тебя демонам?» Эрик фыркнул. «В этом ты вся, Настя. Хочу, хочу, хочу, а на последствия плевать. На окружающих тем более. Поэтому хватит. Ты сама все испортила. Просила Альфу? Ему надо подчиняться. Делай, что сказал». «Нет, я больше ничего не хочу». Сажусь на корточки и обнимаю себя за плечи. «Я хочу, чтобы все закончилось, вернулось, как было». Эрик рывком ставит на ноги. Он не сделал больно, но я вспомнила о его чудовищной силе. Эрик не человек. Он может сломать руку в 5 местах, если захочет. «Делай!» Оборотень собирает мои волосы на затылке и медленно тянет назад, вынуждая запрокинуть голову и смотреть в его лицо. «Привыкай выполнять, что тебе говорят. То, что я тебе говорю. Делай!» Я вздрагиваю. Передо мной высокий и страшный оборотень. Я как-то позабыла об этом, пока играла с ним. Похоже, я действительно его разозлила. Эрик кивает сам себе, будто отмечая, что я правильно поняла, и отступает. Швыряет играющий телефон на кресло и медленно произносит. «Я жду». Со мной творится что-то странное. Сознательно я парализована от ужаса, но мое тело начинает двигаться. Не думаю, что это можно назвать танцем, скорее конвульсиями или судорогой. Почему я подчиняюсь? Я не хочу. С кем я связалась? Да лучше бы меня убили демоны, сделали жертвой ради счастья родителей. Может, в этом и был смысл моей жизни. Как же унизительно. В голову лезет глупая идея разозлить его еще сильнее, чтобы он бросился на меня, обернулся волком и разгрыз горло. Можно попытаться снова сбежать в лес. Вдруг мне повезет наткнуться на какого-нибудь монстра. Уже понятно ведь, что живой из этой передряги я не выберусь. Но Эрику все же нравится. Он садится на кровать и нагло ухмыляется. «Джинсы снимай. Плавно и красиво». «Может, просто сорвешь их?» «Зачем-то предлагаю я. Какая разница?» «Может, закроешь рот? Или тебя заткнуть другим способом?» Рычит оборотень. «Снимай. Сама. Медленно и красиво, как я сказал». Я, наконец, додумала, почему мое тело двигается. Его голос. В нем есть что-то гипнотическое. Низкая рычащая вибрация проникает в мозг и вынуждает делать то, что он сказал. Вот и сейчас мои ладони медленно скользят по животу, а потом и вовсе расстегивают пуговицу. Я бы не назвала это красивым. Щеки мокрые от слез, тело бьет мелкой дрожью. Да, я сама собиралась сделать то, что заставляет Эрик, но тогда это было на моих условиях. А теперь чувствую себя слабой, униженной и уязвимой. Когда же джинсы оказываются на полу, он хлопает по правому колену. «Иди сюда, малыш». Я мотаю головой, а тело делает шаг, затем второй. Поднимаюсь на подиум и подхожу к кровати. Боже, эта музыка сведет меня с ума. Какого черта? Почему я подчиняюсь? Не могу сопротивляться. Я хочу сбежать. Эрик отводит ногу чуть в сторону и заставляет меня сесть на него верхом, лицом к нему. А теперь смотри мне в глаза и не смей жмуриться. Гипнотически произносит Эрик, кладет ладони мне на таз и, вжимая в свое колено, и одновременно поднимает ногу. «Нет, Эрик, не надо!» Я пытаюсь оттолкнуть его, но, вопреки всему, в нижней части живота вспыхивает тянущее желание. Последнее слово превращается в стон.